И меня не нужно было защищать. Я сделала то, что любой герой должен был сделать на моем месте. Я дала вам время сбежать, и ты вырос в прекрасного героя. Всемогущий, да, сколько тысяч людей ты спас. Я рада, что тогда поступила именно так. И если бы я могла что-либо исправить, я бы не стала этого делать. Я уже мертва, мой глупый ученик, а ты продолжаешь жить. После этих слов женщина посмотрела на Изуку. И ты нашел себе преемника, сильную девушку с характером героя. И мальчика, который смог стать сильнее всех нас, отвела она взгляд от Мидори и посмотрела уже на меня. Как вам удалось стабилизировать это место? Произнес тот самый беловолосый, подождав, как женщина закончит говорить. Это все сделал Каминари Кунг Хекхе. Простите, что увидели меня таким. Продолжая улыбаться неловко, сказал Ташинари, закинув руку за голову. Удивительно, вы ведь воля один за всех. Проговорил я уже вовсю, сканируя это место. Точнее, даже не так, чуть задумался я. Это причуда способна хранить души всех владельцев на какое-то время. Пришел я к такому выводу. Души, переспросила Изуку, стараясь не отходить от меня. Да, все эти люди, бывшие владельцы один за всех, и каждый из них это осколок личности реального человека. Это буквально квинтэссенция их воли. Проговорил я, подходя к блондину. Я Каминари Кеничи, рад со всеми вами познакомиться. Не ожидал, что здесь будет некто, не связанный с нашей причудой. Я, Ичи. Эй, никого здесь не волнует, что этот пацан обладает какой-то странной причудой. Воскликнул лысый мужик в байкерской куртке с наплечниками. Я не думаю, что он желает нам зла, а его причуды могут быть разными, сказала наставница всемогущего. Да и моя интуиция не подводила меня, и от него я не чувствую явной угрозы. Каминари Кеничи, да, я, Нана Шимура, наставница этого оболтуса. Ее рука взлохматила волосы Ташинари. Приятно познакомиться с той, кто, можно сказать, стала примером для героя номер один. Усмехнулся я и подошел к женщине поближе и начал внимательно смотреть на нее. Точнее, я использовал свои пси-силы и магию для проверки. Хм, удивительно. Что? Поинтересовалась она с любопытством. Вы все еще душа, полноценная душа Нана Шимуры с ее полноценной личностью и памятью. Видимо, это причуда настолько удивительна, что может задерживать в себе души. Хотя вот остальные уже именно что осколки личности с их волей. Посмотрел я на остальных. Эй, кого ты там осколком назвал? Вновь крикнул лысый. Я, Банджа Дайгара, и я был пятым пользователем один за всех. Представился он. Мне тоже интересно, Кеничи, можешь полегче объяснить? Попросил меня всемогущий. Да куда уж легче. Ваша причуда способна после смерти вашего тела хранить в себе души владельцев, и, судя по вашей наставнице, то лет 10 душа храниться точно может, а после отправляется на перерождение. Но вот отпечаток личности и воли человека остается тут, это некий защитный механизм, направленный против моего брата. Закончил за меня Ичи. Да, все за одного, мой брат, улыбнулся блондинчик. Изуку Мидория, ты бы и так узнала это со временем, но раз вы тут, я могу рассказать вам о нем. Грустно улыбнулся он и начал свой рассказ. Родился он и его брат в эпоху, когда причуды только начали появляться, только вот его брат имел сильную причуду, а вот он думал, что причуду не имеет. В то время общество уже начало разрушаться из-за причуд, появлялись разные злодеи и те, кто противостоял им. Обычное общество просто не было готово к таким силам. Позже их идеология и видение мира вступили в конфликт, так как Ичи думал, что причуды можно использовать для восстановления порядка, а вот его брат считал иначе, и хотел воспользоваться анархией и причудой для достижения власти. Ичи хотел помешать брату совершать все эти зверства, но что он мог со слабым телосложением и без причуд против того, кто эти причуды может красть? Не прошло много времени, как его брат начал править всей Японией. Тот стал неким серым кардиналом, который видел во всех свои пешки. Все за одного все-таки действительно что-то чувствовал к своему брату и какое-то время пытался доказать, что он помогает людям и дает им надежду, давая им разные причуды или оказывая помощь. Но вот Ичи видел все иначе, он видел насквозь, что делал его брат, а именно тот просто пытался привлечь людей на свою сторону, сделать их всех должниками и рабами своего желания. Ичи часто сопротивлялся и пытался дать отпор брату, но постоянно проигрывал, а его брат ругал его, но все же часто повторял, что любит своего непутевого братца и не сможет убить его. В итоге Ичи оказался заперт в камере, и его брат часто навещал его и пытался убедить, что он делает все правильно, что все его действия идут лишь на пользу общества и Японии в целом. В итоге после многих ссор все за одного решил насильно дать своему брату причуду накопления силы, дабы исправить его слабое телосложение, но случилось то, что у Ячи оказывается была причуда, которая позволяла передавать ее другим, и они слились воедино, создавая первоначальную версию один за всех. Вскоре пришли линчеватели и спасли Ячи, и тот с помощью новой силы пытался дать отпор брату, но вновь его сил было недостаточно, поэтому он передал свою причуду одному из тех линчевателей, с которыми он подружился, а после умер в одной из битв против брата. «Так а почему я могу использовать другие причуды?» — робко задала вопрос Изуку, после рассказал. «Даже всемогущий это не может, потому что ты последняя и сильнейшая из нас», — мягко сказал Ячи после долгого рассказа. «Ты девятый владелец, и именно в тебе причуда эволюционировала и стала цельной. Поразительно», — прошептал Тошинари и с гордостью посмотрел на Мидорию. «Но не забывайте, что так стало из-за его вмешательства», — указал на меня пальцем Банджа. «Все мы чувствовали, как наша причуда стала сильнее в ней пару месяцев назад, и именно тогда мы смогли лучше осознать себя. Согласен, мы видели лишь осколки происходящего и что в этом был замешан Каминари-кун», — проговорил парень, прикрывающий часть лица высоким воротником. «Но если он помогает, то какая разница? Юный Каминари хороший герой, и не побоюсь этих слов. Он тот, кто может стать символом мира наравне со мной и даже выше. Впрочем, у Изуку тоже очень высокий потенциал», — заметил он. «Видимо, наше время здесь подходит к концу», — сказал я, когда почувствовал, что нас начало выталкивать отсюда. «Хаэм, прежде чем мы уйдем, Нана-сан, что бы вы делали, если бы получили второй шанс?» — задал я вопрос. «Второй шанс?» — не сразу поняла меня женщина и приподняла голову вверх, чтобы посмотреть мне в глаза. «Все же я выше ее. Ваша душа все еще здесь, а у меня после встречи с Ному появилась идея об искусственно выращенном теле», — проговорил я, наблюдая, как до женщины доходит, что я имею в виду. «Я точно не уверен, как все может пойти, все-таки я таким еще не занимался, но пока я не вижу проблем, чтобы создать вам тело и перенести вашу душу в него», — сказал я так, будто говорю о погоде. «Че что?» — воскликнул Тошинари. «Киничи», — тихо проговорила Мидория. «Ты серьезно?» — прошептала Нана, взглянув на меня уже другим взглядом. «Почему ты ведь не владелец один за всех, так почему хочешь помощь? Разве не это должен делать герой?» — улыбнулся я ей. «Вообще, я действительно не против помочь красивой женщине, так тем более получить опыт, считай, воскрешение через создание тела наукой, а не магией. Хотя нет, магия все-таки пригодится. Киничи, насколько ты уверен в успехе?» — серьезно спросил меня всемогущий, причем он даже не сомневался в том, как это может выглядеть. «Пока явно не стопроцентно, так как не уверен, как поведет себя причуда один за всех, но в данный момент со всей имеющейся у меня информацией думаю, процент прогнозируемого успеха около 80. Подсчитал я в уме. После моих слов Нана нахмурилась, и в ней виделась борьба. Другие осколки личности прошлых владельцев тоже слышали меня и ожидали ее решения. «Даже не знаю, я уже мертва в реальности, есть ли мне место там, мои родственники, мой сын, которого я оставила из-за своей работы, я не знаю», — произнесла она, тяжело выдохнув, и присел на один из семи тронов стульев. Никто не собирался перебивать ее мысли, даже Тошинари, пусть он всем сердцем желал этого. Он желал счастья своей наставнице, он желал показать, как он вырос и кем он стал. «Другие не могут пойти этим же путем, да, нет, как я и сказал, здесь только у тебя целая душа, остальные же их души уже ушли». «Понятно, тогда я готова», — сказала, придя к какому-то умозаключению, и резко поднялась, подошла ко мне, заглядывая в глаза. «Я доверюсь тебе, как тебе доверился мой ученик. Я не смогла справиться с нашим общим врагом своими силами, но вчетвером у нас должно получиться. Вместе мы точно остановим все за одного. Только что будет с причудой?» — задала она важный вопрос. «Один за всех может быть только у одного, пусть в данный момент Еги обладает своей силой, но это ненадолго. Его связь медленно ослабевает, и не пройдет много времени, как она полностью оборвется. Ваша причуда как огромный бочонок энергии, и сейчас есть только один полноценный кран, который принадлежит Изуку», — указал я на зеленоволосую, приведя понятную всем аналогию. «Тошинари-сан получает лишь последние капли, но думаю, я вполне могу сделать так, чтобы у этого бочонка стало три крана. Но, конечно, мне понадобится содействие воли причуды, то есть всех остальных», — посмотрел я на других владельцев. «Если все будет как ты говоришь, тогда я не против», — качнул головой ей, чуть-чуть улыбнувшись. Трое владельцев, один за всех точно остановит брата, хотя нет, вряд ли он тот человек. Он стал монстром, идущим по головам всех и вся. Так что я не против и буду содействовать всем, чем смогу. КХМ, подтверждаю. Задайте там всем жару. Скрестив руки на груди, сказал Банджа, а от остальных лишь чувствовалось молчаливое согласие. Тогда постараюсь заняться этим как можно скорее. Кивнул я, и в следующий момент нас всех вернуло в наши тела. Точнее, меня вернуло первого, а после уже и всемогущего Сызуку. Выведя всех из своего пространственного кармана, я сразу начал нужные расчеты. Все-таки мне самому очень нравится идея создания тела и оживления Наны. В крайнем случае переместить душу получится с помощью магии. Но думаю, получится и без этого, если получится обнаружить немного ДНК женщины, о чем я и спросил Ташинари. Пока он будет думать над этим, я займусь модификацией капсулы и думаю, нужно пригласить мама. С ее причудой мне будет намного легче справиться с этим. Конечно, когда герой отойдет от эмоций, то у него могут возникнуть вопросы о самом процессе процедуры, да и о моих знаниях, но что сказать, причуды все еще не изученный феномен. Так что я бы не удивился, если бы была причуда, способная оживлять. Глава 86. Причудливые новенькие. Подготовив все к модернизации капсулы и отправив Изуку домой, я решил заскочить к моему кролику. Все-таки я обещал зайти к ней. Так что, покрывшись молнией, я молниеносно оказался у ее агентства. «Руми, я пришел, чтобы обезопасить людей от твоего внутреннего кролика, путем удовлетворения твоего животного я через твою желанную кроличью пещерку», сказал я, довольно громко ощущая девушку на кухне, где стоял холодильник. Кроме нее я ощущал еще одну девушку, которая, судя по виду, только что пришла после физических упражнений. Я, наверное, не должна была это услышать. Да, немного неловко протянула леди Наган, хотя это ты бесцеремонно ворвался в жилую зону агентства, фыркнула она, и я сделал это не зря, проговорил я, обведя ее тело взглядом, что фиолетоволосая явно заметила и гордо, словно красуясь, поместила руки под объемной грудью. ТЦ, извращенец, отвернулась она и решила продолжить вытирать голову полотенцем. Я этого не стесняюсь, проговорил я, пройдя мимо нее, направляясь к месту, где была Руми. Сам кролик сейчас сидела и кушала у открытого холодильника, причем ела она явно не стесняясь того, что она была нагая. «Кен, ты пришел сейчас, дай доесть». Откусила она часть морковки и встала, вильнув своей сочной попкой. «Сейчас здесь нет твоих подружек, так что ты полностью мой». Улыбнулась она и хищной походкой подошла ко мне и поцеловала. Дверь за собой я не закрывал, так что все это видела Наган и промолчала, а я почувствовал ее учащенный пульс. «Эминем, пошли в спальню», дернулась ушко Руми. Как только мы оказались в спальне, то я сразу набросился на этого кролика, и сама Руми была только рада и выпятила свою пятую точку, чтобы я вколачивал в нее свой жезл. И в это время, как и обычно, за нашим сайтием наблюдала одна фиолетоволосая леди, которая сквозь дверной проем могла наблюдать за всем представлением. Руми явно заметила ее, но ничего не сказала по этому поводу. Так что в очередной раз, кончив кролика, я решил помочь одной бедной леди. «Наган может тебе протянуть руку помощи», сказал я на ушко вздрогнувшей леди Наган. Та сначала с непониманием стала смотреть на одну лежащую Руми с улыбкой на все лицо, а после осознала, кто стоит позади нее. Я же уже успел протянуть руку и дотронуться до ее сокровенного местечка, которое она и сама терла, но от одного единственного прикосновения тело девушку вздрогнуло, и она закатила глаза, и мою руку оросили ее соки. «Ох, кажется, ты уже была на пределе», прокомментировал я и приподнял легкое тело девушки и положил ее возле лежащей Руми, а после опустился промеж ее ножек. «Чудесный запах, а какой вкус, почему я раньше его не пробовал?» Задал я риторический вопрос и прильнул к нижним губкам девушки, причем через мой язык прошел электрический импульс, от чего девушка сразу застонала и попыталась сжать меня своими мягкими бедрами. «Надеюсь, ты готова к главному блюду», проговорил я, стоило мне вновь довести девушку до пика. «ХМ, удовлетворять себя было не так хорошо», призналась она. «Видимо, опыта у тебя достаточно, а теперь раз начал, то закончи дело», проговорила она с ожиданием, посматривая на мой прибор, покрытый соками у Сигаямы. «Как скажете, леди», пристроил я член к ее пещерке и одним движением бедра загнал его внутрь, тем самым заставив Наган застонать и укусить меня за плечо. Влажная и тесная киска девушки приняла меня как родного. «Ух, Как туго, видимо, твои игрушки не доставляли тебя такого удовольствия. Заткнись и трахни меня», — грубо сказала она и подалась вперед, вновь насаживаясь на мой кол. Не решаясь разочаровывать эту фиолетово-лосую Мегеру, я начал просто таранить ее киску, и в процессе я задумался о доме для всех моих девушек. Было бы неплохо, если бы мы смогли жить в одном месте, хотя как эта мысль пришла, так она и ушла. Все-таки у каждой из них свои увлечения, и если мои одноклассницы еще могут жить в одном месте, то вот Руми часто нужно посещать агентство и другие места, все-таки она герой. Да и Ниджири тоже пока будет не слишком это удобно, возможно, после академии. Так как я решил довести обоих дам до полного удовлетворения, то я просто взял их в свой домен и уже там довел каждую из них до беспамятства и после оставил их лежать на кровати. После этого, несомненно, прекрасного времяпровождения я продолжил насыщать свою похоть только уже другой девушкой, а именно мама, которая явно ждала меня. И вот когда она обессилила и легла мне на грудь, а мой детородный орган все еще был в ней, я задумался о информации, полученной клоном, так что я сконцентрировался на втором потоке сознания. «У, он такой кто, а ты такой, смерть за грехи твои», а потом вжух, и его голова слетает с плеч, а кровь заливает все вокруг. Мечтательно проговорила блондинка, скрыв костюм из нанороботов, дабы прижаться к спине клона. «Надо поддерживать репутацию анархиста», с легкостью сказал я и прошелся глазами по лежащим телам, а в руке я сжимал пулю, причем странную. Сама пуля имеет иглу для подкожных инъекций, и во время соприкосновения с человеческой кожей будет вводиться некое вещество, которое отключает причуду, судя по подопытному. «Можно убить его?» – спросила Тога, невинно хлопнув ресницами. «Пока нет, мне интересно, что именно случилось с ним», – проговорил я, и из костюма появилась игла, которой я и уколол в шею лежащего без сознания злодея, дабы взять его ДНК. После я сразу начал проверять кровь, используя для проверки нейронную сеть, подключенную к спутнику и моей лаборатории. ХМ, фактор его причуды временно исчез, то есть человек просто не может активировать свою причуду. Судя по этим данным, эффект временный и будет длиться пару часов, проговорил я, изучая его кровь. Этот препарат явно хуже созданного мною, так как мой полностью вырывает причуду с корнем, так как этот просто временно приостанавливает работу причуды, хотя и это далеко не мало. Если обычный бандит сможет попасть в героя и отключить его причуду, то это будет опасненько. А теперь можно пустить ему кровь? Вновь задала вопрос химика. Учись контролировать порывы кровожадности, или они будут контролировать тебя. Смерил я девушку взглядом. Надо бы узнать, откуда у них эти пули, хотя я и догадываюсь, но желательно подтвердить это. Да не кровожадная я, буркнула девушка. Только если немножко. Да-да, я тебе верю, скептически сказал я, осмотрев лужу крови под ее ногами, а после подключался к ее нанороботам и дал им команду вновь перейти в режим костюма для девушки. И хватит в таком месте светить своим милым личиком, сказал я ей, и уже вскоре этот преступник проснулся и очнулся в месте, где валялись тела его возможных друзей, так что его страх был весьма понятен. Но зато он довольно быстро отвечал, откуда они достали эти пули. А именно, им продал их какой-то барыга, ну они и взяли их. Когда я пробил этого барыгу, оказалось, что он связан с местной якудза, в общем, планируется что-то нехорошее. Как только мы прошлись еще по некоторым точкам, клон отвел химика к ее новой квартире, где девушка благополучно и вырубилась. Наутро вместе с мамой я хотел направился к себе в лабораторию в Каминари Лайф, все-таки у девушки очень хорошая причуда для всяких изобретений. «Значит, тебе нужна помощь с воскрешением?» – переспросила она после моего короткого рассказа о случившемся. Как-то скрывать эту информацию от нее я не видел смысла, да и она уже знает, что причуда Изуку ей досталась от всемогущего. «Можно и так сказать», – кивнул я и провел рукой по ее гладкой спине. Я не против», – улыбнулась она и чмокнула меня в губы. «Это можно считать свиданием, ведь там будет только ты и я, ну и научные формулы», – закончила она. «А как насчет Мины и Ицуки?» – спросил я, скосив на нее взгляд. «Они сейчас с родителями проводят время», – махнула она рукой. «Да и мы договорились встретиться чуть позже для похода по магазинам, ну и может еще какие девичьи дела поделать. Насчет твоей идеи, ты не собираешься опубликовать, каким именно образом ты собираешься воскресить человека? Нет, ты ведь знаешь, какой шум поднимется. Да и еще ничего не получилось, как-то рано говорить об успехе». Притянул я пискнувшую девушку к себе для объятий. ХМ. Пришло сообщение на телефон от Ниджири, она интересовалась, когда я смогу навестить ее, а то она скучает без моего тепла». К сообщению также была прикреплена фотография. «Соблазнил столько девушек», — покачала головой моя ненаглядная, после чего я хлопнул ее по попке. «Ауч, еще и руку поднимаешь на такую понимающую и всепрощающую женушку», — отвернулась она в притворной обиде. «Мы еще не женаты», — заметил я. «Это вопрос времени, ты ведь не думал, что я не собираюсь узаконить наши отношения?» Хитро взглянула она на меня из своих темных ресниц. «Да и тогда все остальные точно будут просто любовницами», — сказала она чуть тише, отчего я закатил глаза и снова шлепнул ее по пятой точке, отчего девушка застонала, тем самым возбудив меня еще сильнее, так что мы переместились в мой домен, где я провел сеанс сайтия, а уже после мы направились в камин Релайф. Я уже дал команду нейросети подготовить молекулярное строение всех нужных мне предметов, так что за пару часов мама создала все, что нужно, и решила продолжать помогать мне дальше и, должен сказать, если бы она пошла в науку, то точно стала бы кем-то значимым. Впрочем, может, она еще и пойдет, все-таки после академии не обязательно оставаться героем. Модернизированная капсула, подключенная к коллапсарному реактору, имеет возможность выращивать людей за пару недель, используя для этого так называемый первичный бульон, то есть по сути воду с огромным количеством всевозможных полезных элементов и нужных микрочастиц. Сама же капсула будет следить за ростом организма. В общем, нечто подобное было у Питера, но там это было связано с силами мутантов. Заканчивал капсулу я уже один, так как мама написали девочки, и они решили встретиться, там с ними будет и Ачика с Изуку, так что пусть погуляют, только недавно ведь со злодеями встречались. И вот когда я перепроверял все данные капсулы, послышался взрыв с нижнего этажа, где была мастерская. «Черт, Мэй, видать, опять играется там», — вздохнул я и направился проверить, все ли там в порядке. И я оказался прав. В мастерской, где находилась девушка, царила разруха, и в центре этого стоял робот, от которого исходил горячий пар. Вскоре часть робота раскрылась, и оттуда вылезла радостная и почти раздетая Мэй. Да, наконец-то все движения четко откалиброваны и чувствительность движения в норме. «Сенсоры тоже в порядке», — проговорила девушка, обойдя свое творение. «Только вот с охлаждением некоторые проблемы», — задумчиво протянула она. «Мэй, я впечатлен твоей работой. Этот робот сравним с моим роботом четвертой модели Х1. Кивнул я, оценивая результат. «О, Кен», — заметила она меня, и ее глазки сверкнули от моей похвалы. «Да, да, я сделала это. После Ай-острова у меня было вдохновение закончить свою наработку, и из обычного чуть бронированного экзоскелета я создала это», — радостно указала она на своего робота. «Да, я черпала вдохновение из твоего творения», — кивнула она в сторону стены, где стояли роботы каждой модели, которых я создал. «Только вот теперь проблема с охлаждением появилась», — выдохнула она и задумчиво почесала голову. «Ты не утомилась от работы?» — спросил я, не отрывая взгляд от ее дынек. «Хм, если только немного. Но ты ведь знаешь, когда я создаю новых и новых малышек, то мне усталость нипочем», — гордо подпрыгнула она. «Слушай, Мэй, а у тебя ведь нет парня, верно?» — задал я вопрос. «Хм, нет, а что?» — не поняла девушка и склонила голову. «Я об этих вещах не особо задумываюсь. Все-таки с моими малышками у меня нет на это время». Пожала она плечами, а у меня в голове стали строиться планы. «Все-таки девушка мне изначально понравилась, и более тянуть с ней не вижу смысла. Да просто хотел предложить тебе свою помощь в снятии усталости». Начал я издалека и подошел к девушке поближе. «Снятие усталости? Это массаж, что ли?» — предположила она. «Ну, можно начать и с него. Я ведь вижу, как ты напряжена, так что давай отойдем на часик. Как раз твой робот остынет», — сказал я и протянул руку девушке. «Ну, я не против». Чуть замялась она, и судя по эмоциям, она о чем-то догадалась, но не решилась переспрашивать. В ней зародилось чувство ожидания и любопытства. Она взяла мою руку, и я повел ее к диванчику, куда и положил девушку лицом вниз. «Теперь расслабься и получай удовольствие», — сказал я ей. «Да-да», — кивнула она, но ее поза все еще была напряженная, так что пришлось размять ее мышцы пару минут, пока она полностью не расслабится, а вот после я уже начал использовать электроимпульсы для возбуждения. Хотя не то, чтобы это требовалось, так как она начала возбуждаться слишком быстро, что показывает, что она и так бы возбудилась. Ее нежное девичье тело требовало ласки, ведь ее уже 17 лет, и гормоны не могут не бить ей в голову, но она постоянно занята своими изобретениями и на отношения времени явно не находит. Но вот сейчас ее тело получает удовольствие от мальчика и гормоны вновь забились в полную силу. «Тебе нравится?» – поинтересовался я, когда моя рука спустилась к ее внутреннему бедру, отчего я почувствовал дрожь, пробежавшую по ее телу. «Угу!» – послышался ответ. Моя рука тем временем уже была около сокровенного местечка девушки, и там явно был потоп. «Думаю, это будет только мешать», — сказал я и приспустил ее трусики, в которых она была из-за жары от робота. Сама Мэй затаила дыхание в этот момент, будто ожидая дальнейшего. «Ты знаешь, что у тебя очень желанная попка», — помял я ее ягодицы. «Думаю, ты все еще сильно напряжена», — протянул я, и мои пальцы ворвались в райские врата изобретательницы, которая от этого сладко простонала. «Надеюсь, ты не против?» «У Мэмэн нет», — только и ответила она, когда мои пальчики вовсю шалили с ее лоном. Довести девушку до оргазма оказалось до смешного легко. Видимо, кто-то изнемогал до интима, но кандидатур просто не было. «Мэй», перевернул я девушку лицом к себе, «ты не против, если я окажу тебе еще более глубокую помощь по снятию напряжения?» — спросил и получил робкий кивок, хотя вот глазки девушки блестели от возбуждения. «Вот именно этим я и буду оказывать помощь». Снял я штаны и привстал перед ней во всей своей голой красе, и мой член был готов пронзить ее небеса. Но перед этим я еще помял девушку и полизал ее грудь, что было довольно важно из-за их размера. Больше ничего не говоря, я начал проникать в нее и, как и ожидал, почувствовал слабое препятствие, которое, впрочем, вскоре исчезло, и я мог глубже погрузиться в приятное нутро девушки. Все неприятные ощущения я убрал при помощи стимуляции наслаждения, так что больно ей не было, только очень и очень хорошо, судя по ее лицу. «Мэй, думаю, теперь я буду еще чаще навещать тебя, чтобы проверить твоих малышек, дабы все они были всегда хорошенько смазаны», — проговорил я, овладевая губами девушки. «Пусть она и не умела целоваться, но я быстро ее научу». «Да, смазки достаточно», — сказал и продолжил проникать в нее. Пусть я поначалу не мог войти полностью из-за своего размера, но женский организм в этом месте довольно эластичный, так что проблем с этим не было. «Ммм, да», — обняла она меня, и я ускорился. «А-а», — закричала она довольно громко, а после обессиленно упала на диван, а ее большие груди продолжали соблазнять меня. Поэтому я начал разминать их все еще находясь внутри киски, которая еще продолжала с силой сжимать меня. «Знаешь, я все-таки добавил своей личной смазки», — сказал я ей после того, как кончил внутрь. «Мэй, ты как? В порядке?» — искренне улыбнулась она. «Не думала, что это произойдет вот так, когда я буду потная и немного в машинном масле, хотя это, наверное, даже хорошо, так как после тебя я вся буду в твоей белой смазке». Рукой она провела по моему члену и дошла до своей киски, из которой вытекал мой белый сиропчик. «Но я точно не расстроена. Это хорошо, будем чаще тренировать твою выносливость, это будет полезно», — кивнул я. С девушкой я еще провел какое-то время, после чего направился к Ниджире, которая очень заждалась меня. Впрочем, ее учитель тоже была рада вниманию, пусть старалась не показывать этого. И пусть я отдыхал, но все равно продолжал следить за происходящим в мире после нападения злодеев. Детектив уже нашел место, где предположительно прячется Лига злодеев, и уже начали собирать героев для их захвата. И, видимо, из-за веры Ташинари в меня, он настаивал на моем участии в этом деле. Да и Низу показал мою временную геройскую лицензию полиции, что как бы говорит, что я более чем готов для этого. Хотя я бы еще предложил нескольких героев для участия в операции, на всякий случай я так и поступлю. Глава 87. Причудливый захват. «Нет, это вы не понимаете. Ты же герой и хочешь вовлечь в такую опасную операцию еще ребенка», — воскликнул старатель, так и полыхая огнем, крича в сторону всемогущего. Все это проходило в зале для совещаний в полицейском участке, где и создавался план операции по захвату злодеев. И, как бы старатель мне не нравился, все-таки он действительно не хочет подвергать опасности гражданских и учеников. «Не думал, что скажу такое, но я согласен со старателем», — кивнул древесный Камуи, один из героев, которого позвали на операцию. «Этот ребенок мог наравне сражаться с символом мира», — спокойно сказал директор ЮЭИ, будто бы ничего такого не происходит, пригубил чашку и хлебнул напиток. «Да и, кроме того, у него уже достаточно заслуг даже для профессионального героя в топ-10. Да и не стоит забывать, что он многое изобрел для Академии ЮЭИ, например, ту же обновленную охранную систему. Я не против, чтобы Кеничи участвовал, его молодая страсть кипит даже в его большом приборе-костюме. Чуть поправилась она с улыбкой. И каждый раз, когда я вижу его, то так и хочется съесть этого мальчика, извращенно произнесла Полночь. От этих слов многие герои покраснели и с немым обвинением посмотрели на героиню. Не против я, видел в деле я этого Каминари и думаю, помощь, кстати, его будет. Раз уж он сражался со злодеями и имеет геройскую лицензию, пусть и временную, то не вижу проблем, сказал меткий стрелок. «ФФ, нас и так достаточно. Решил пойти старатель другим путем. Мы не уверены, что нас будет ждать во время захвата. Информация неполная, поэтому мы будем действовать с осторожностью», сказал детектив, который решил все-таки влезть в беседу. «Давайте я позову его, и мы спросим его сами. Хотя, думаю, он и так обо все знает». С усмешкой Низу посмотрел на одну из камер в помещении. «Люди в участке не нашли следов вируса в нашей системе», сказал Наома Сацукаучи, нахмурив брови. «Я у себя в начале учебного года нашел такие», улыбнулся директор. «И, должен признаться, если бы не мой интеллект, то вряд ли бы я хоть что-то заметил. А ведь Каминари создал довольно сильных роботов, которые вполне могут сражаться со злодеями Оранга. Это я к тому, что способ, как собирать информацию, он наверняка нашел, и вы только сейчас об этом говорите», вновь вспыхнул гневом старатель. «А если он просматривает запрещенную для гражданских лиц информацию, или вообще продает ее на стороне?» Старатель перестал улыбаться, директор, и выглядел более чем серьезно. «Не стоит кидаться такими обвинениями. Ты думаешь, я не проанализировал характер юного героя? Он не станет творить такие вещи, как продажа информации. Это ему просто не нужно. У него есть деньги, причем которые он заработал своими изобретениями, и есть богатые родители. Но ты прав в том, что вряд ли он ограничивал себя только доступной для гражданских информацией, но и тут я не вижу проблем. В любом случае герои знают много больше, чем обычные люди, так что в этом нет ничего предосудительного. Какое доверие?» С ядом в голосе пробормотал герой номер два. «Да, он мастер подглядывать», добавила свой комментарий Немури. «Наверняка вспомнила, как у меня оказались ее фотографии, где она была голенькая. Встреча продолжалась, и в итоге меня действительно пригласил Низу для разговора в одном из кабинете участка, пока остальные герои обсуждали, как лучше подойти к захвату злодеев. Также со мной пришла Руми, которая сразу настроилась на хорошую скорую драку. Директор Низу, какая неожиданная встреча. Я прямо-таки никак не ожидал, что меня пригласят на операцию по захвату Лиги злодеев, которая должна пройти уже сегодня ближе к вечеру КХМ», сказал я с немного фальшивой интонацией удивления. «Другого я и не ожидал», хмыкнул он. «Раз ты и сам все знаешь, то я хотел бы поговорить о другом». Мускул остался без причуды, и полиция была в недоумении из-за этого. Все-таки он обладал сильной причудой, и было странно, что он ни разу ей не воспользовался, а когда выяснилось, что у него просто нет причуды, то поднялась возня с привлечением комиссии по общественной безопасности. Остановился директор, внимательно посмотрев на меня. «Ну да, это сделал я», довольно быстро признался я и сел на стул в кабинете. «Конечно, перед этим я проверил это место на наличие всяких жучков и тому подобное. Я разработал препарат, который буквально уничтожает причуду человека с помощью его же организма. Чего-то такого я и ожидал, и нет, я ни в чем тебя не обвиняю», усмехнулся он. «Он был злодеем, который убил огромное количество людей. Смерть будет слишком легким наказанием», сказал он на миг, показав свою кровожадность. «Хотя многие герои со мной могут не согласиться, думаю, даже всемогущий мог бы колебаться с ответом еще пару лет назад, но сейчас он бы пришел к такому же выводу, как и я». «Какой-то странный разговор», протянул я, не особо беспокоясь о том, что Низу показал не совсем героическую часть себя. «Более чем согласен, но он нужен. От меня никто не узнает, что к этому причастен ты, даю свое слово. Как я тебе и говорил раньше, мир героев – это не только улыбка всемогущего. Пусть я и верю в лучшие общества, где люди могут не беспокоиться о злодеях, но также я и не забываю о простых вещах, таких как людская зависть, обычная ненависть и еще много негативных чувств, из-за которые появляются злодеи. И ты, Каминари-кун, вполне можешь стать следующим символом мира о том, что ты ученик всемогущего, и так много, где говорят, ну или что ты его приемный сын, чего только люди не придумают», вновь усмехнулся он. «Как я и говорил в соседнем кабинете для совещаний, я более чем верю тебя. хотя бы по той причине, что у тебя есть искренние отношения с некоторыми героинями. Подмигнул мне этот хитрый крыса-медведь, намекнул также и о моих слабых местах. И нет, это была не угроза или нечто подобное, просто этим разговором он сказал, что раз у меня есть близкие, которые мне действительно дороги, то мясником я стать не должен. Ладно, не буду больше тебя задерживать и давай пройдем в другой кабинет ко всем, иначе герой-кролик может напасть на старателя. В кабинете для совещаний старатель вновь упомянул сопляка, который уже мнит себя героем и, конечно, говорил он обо мне. Это сильно не понравилось Руми, и он чуть не встретился с ее пинком, благо другие герои остановили это. «О, вот и этот сопляк», — фыркнул старатель, глядя на меня своим высокомерным взглядом, за которым скрывалось довольно много разных эмоций. «Факелок, я тебе так понравился, что не можешь забыть меня», — со смешком сказал я, глядя на героя. «Давайте еще облейтесь маслом и подеритесь ММ, я бы на такое посмотрела». Послышался комментарий «Полночь». «Директор Низурас сказал тебе о предстоящей операции», — задал мне вопрос детектив. «Да, да и я согласен помочь, ведь вдруг что пойдет не так», — усмехнулся я и с намеком посмотрел на старателя, будто бы из-за него все может пойти не так, только предлагаю пригласить еще некоторых героев. «Зачем?» — уже более спокойно спросил герой номер два. «Нас здесь разве недостаточно?» «Потому, что обнаружила полиция и общим подозрением. Кроме бара, где обитает Лига злодеев, есть еще склад Ному, то есть место, где выращивают тех существ, которые на минуточку могут играться с почти всеми профессиональными героями. Один из них вообще мог долгое время сражаться с всемогущим». Посмотрел я на фигуру улыбчивого героя. «Так что иметь больше героев, чем планировалось, точно будет неплохой идеей. Например, героиня Рюка будет очень полезна с ее драконьей формой», — предложил я героиню. После моих слов вновь начались разговоры о стратегии, в итоге получилось так, что в операции будут задействованы две группы героев. Первая во главе с Всемогущим, а вторая во главе с Руми. Старатель, конечно, пыхтел и злился, но все-таки принял то, что пойдет в первой группе вместе с героем номер один, так как есть большой шанс встретиться с все за одного. Чуть позже присоединились и некоторые другие герои, например, Леди Гора и Дикие Кошечки, которые были очень рады, увидев меня, и просто своим жизнерадостным настроем сделали подготовку чуть приятнее. Вообще все старались поспешить, так как после того, как нам удалось поймать злодеев в лагере, то Лига злодеев вполне могла переехать в другое место, чисто на всякий случай. Так что захват организовали как можно скорее. Через час к нам подъехал Рюка с Ниджири, и девушка сразу же повисла у меня на шее, на что с ухмылкой поглядывал внизу. Но даже так напряжение в кабинете было нешуточное. Все понимали, что это опасно, но также все понимали, что это необходимо или будет больше жертв. Уже вскоре была собрана группа спецназа для прикрытия героев, да и сами герои уже были на своих позициях, возле соседнего города, где и было тайное убежище злодеев в одном пыльном баре. Рядом с баром в 50 метров от него был склад, где выращивали Ному, и именно туда направилась вторая группа во главе с Руми. «Сколько же здесь полиции?» — пробормотала Леди Гора, глядя на спецназ со щитами, а после кинула на меня какой-то алчный взгляд, хотя она и раньше кидала его во время составления плана. «Молния, в прошлый раз ты убежал и даже не дослушал, что тебе сказала более опытная героиня». С ухмылкой подошла она ко мне, вильнув бедрами, игнорируя прижатую ко мне Ниджири, которая с любопытством оглядывала героиню. «Леди Гора, не отвлекайтесь от операции», — спокойно сказал я ей. «Сам я тоже был в своем геройском костюме, так что ловил на себе уважающие и просто фанатичные взгляды от некоторых людей. Благо сейчас гражданские в округе не слишком много». «Ух, какой ты серьезный», — усмехнулась девушка. «Видела я передачи про тебя и репортаж, когда ты сражался вместе с Всемогущим». В ее голосе послышалась какая-то зависть. «Не хочешь получить опыт вместе со мной?» — сказала она мне соблазнительным тоном, встав вплотную ко мне, да так, что ее упругая грудь была как раз перед моими глазами, не буквально, все-таки мне пришлось скосить взгляд вниз. «Смотрите, кто пытается завладеть вниманием невинного студента. Ох, я не знала, что горная леди такая», — послышался разочарованный вздох со стороны подошедшей Немури, а вот Руми, стоящая чуть в стороне, была занята разговором с полицейскими. «Какая такая?» — невозмутимо спросила она у подошедшей героини. «Нехорошо влезать в чужие разговоры с высоты твоего возраста, это должно быть более чем понятно», — с милой улыбкой произнесла девушка, как бы невзначай упоминая ее возраст. «Ах ты!» — сразу рассердилась Полночь, судя по вздутой вене у нее на лбе и сжатым кулачкам. «Я хотя бы не заигрываю с...» «Неважно», — заметила она мою приподнятую бровь. «Мы с Киничи давно знакомы друг с другом, и я его сенсей, так что я тебе не рекомендую иметь дел с этой золотоискательницей», — посоветовала мне Полночь с показанной озабоченностью моим будущим. «Кто тут золотоискательница? Я люблю внимание и признаю это». Рукой она убрала со своего личика локон своих волос и скрестила руки под грудью, повторяя жест Немури. «И я не вижу в этом ничего плохого. Киничи может помочь мне, а я взамен помогу ему», — подмигнула мне горная леди. «А вам тоже нравится Киничи?» — задала Ниджири невинный вопрос, да и наконец-то обратила на себя внимание двух девушек. «Полночь-сан, а я не думала, что у вас отношения с Киничи. Почему вы мне раньше об этом не сказали? Он тоже мой парень, мы могли бы вместе ходить по магазинам, как мы это делали вместе с другими девочками», — быстро проговорила голубоглазая милашка в облегающем костюме, чем заставила свою учительницу распахнуть глаза от эмоций. «Леди Гора, я видела, такой большой вы можете становиться, а это не больно? Что вы чувствуете в этот момент? А вы можете увеличить только определенную часть своего тела?» — начала она бомбардировать ту вопросами. «Нет, это не больно», — нашла что ответить леди Гора, а после я вновь увидел некий блеск в ее глазах. «Слушай, а ты действительно девушка Камина Рикуна? А что ты имеешь в виду под другими девушками?» — «У киногарем», — как ни в чем не бывало сказала голубоволосая. «И я одна из его девушек. Это так приятно, когда у тебя есть возможность погулять с любой из сестер. Жаль, что в последнее время у меня мало времени из-за практики, но думаю, с началом учебного семестра времени будет достаточно», — с улыбкой проговорила она, прижавшись к моему боку. «Если Немури знает, что я как бы очень в тесных отношениях с несколькими одноклассницами, то вот для леди Горы это было не чтобы шоком, но очень неожиданной информацией». Она открыла свой ротик и так не смогла выдавить ни слова. «Поговорим о моих отношениях с девушками позже, операция начинается», — сказал я, когда мне пришло уведомление на телефон. Достав ноутбук и подключившись к моему спутнику, я наблюдал, как всемогущий подошел к двери в бар и просто постучался в железную дверь. «Здрасте, это доставка пиццы», — проговорил бугай с улыбкой на лице, а после замахнулся для удара и просто вынес дверь вместе с частью стены одним ударом. «Пиццы справедливости», — добавил он. «А до нас дошли ударные волны от столь мощного удара. У ближайших автомобилей сразу включалась сигнализация, а спецназ сразу ворвался вместе с героями в бар. Для того, чтобы посмотреть, что происходит внутри, я подключился к нагрудным камерам у спецназа. Там были несколько злодеев, и судя по их лицам, они не ожидали нападения, тем более столь резкого. «Эй, огромная леди, давай разбивай лицевую часть здания», — с улыбкой крикнула Руми, еле стоя на месте, чтобы не броситься. «Я не огромная, а горная», — поправила она и стала увеличиваться в размерах. Увидев огромную красивую девушку пред собой, я невольно возбудился, а ведь этот костюм очень хорошо обволакивает ее тело. Только в таком состоянии я для нее слишком маленький КХМ. Странные мысли в голову лезут. «Вот и я», — крикнула она, и ее рука прошла через здание от крыши до фундамента, словно через мягкое тофу. Только вот после этого произошло нечто, что пошло совсем не по плану героев, а именно готовые сражаться Ному. «Что это?» — только и успела проговорить горная леди, как на нее бросился один из Ному, который явно собирался воткнуть свою руку в глаз девушки, но ему помешал пинок Руми. «Да начнется битва», — крикнула кролик, и ударом ноги раздробила плечо одному из Ному. В бой сразу вступили и другие герои, в особенности остервенело сражались дикие кошки. Кошки действовали вчетвером как слаженный механизм и даже помогали другим героям. Рюка перешла в свою драконью форму и начал давить Ному, а Ниджири прикрывала ее сверху. Я тоже не собирался сильно вмешиваться в веселье, так как угроз жизни гражданским возле нашего местоположения не было, а Руми потом может обидеться, поэтому пусть справляются. А вот у всемогущего все шло не так хорошо. «Это только начало, и я только начал набирать людей в команду», — спокойно проговорил фейспалм, связанный деревянными лианами героя, как, впрочем, и другие злодеи. В баре был еще злодей в шляпе и маске, который со стороны выглядел как какой-то аристократ, и, судя по их спокойному поведению, они ожидали атаки, пусть и надеялись на лучший исход. Здесь также был Курагири, которого меткий стрелок сразу обездвижил техникой ниндзя, игла. Кроме них здесь еще был парень в латексном темном костюме, которого я еще не видел при нападениях. И вот за всемогущим вышел его другой наставник, с которым я уже имел дело, Сарахикаторина, невысокий старичок с еще весьма высокими для профессионального героя боевыми способностями. Шигараки, вам некуда бежать, всех в баре мы поймали. Где твой учитель? Задал старик вопрос, когда как всемогущий стоял над связанным парнем. Нет, бред, так не должно быть, бред, пропади ты пропадом, просто умрите, закричал он, а после безумно улыбнулся. Я ненавижу вас. После этих слов позади Шигараки образовалась непонятная черная точка, которая вскоре стала вполне большой, чтобы через нее прошел всемогущий. Это чем-то напоминало способность Курагири, но если у него словно черный туман, то тут это черная нефть. Из него вышли Ному, которые сразу набросились на героев и на полицейских позади них, а дальше были уже не такие везучие прохожие. Чтобы операция прошла успешно, нельзя было поднимать панику раньше времени, так что эвакуация началась только после начала операции, но некоторые не особо умные не захотели уходить. Сами злодеи засмеялись и растаяли на глазах, превратившись в комки глины, что как бы намекает, что они были готовы. Не прошло много времени, как эта черная жижа, похожая на нефть, телепортировала еще больше разных Ному, а после появился и виновник происходящего. Причем появился он не в баре, а чуть в стороне рядом со старателем, который сжигал Ному. Тамура хорошо справился со своей задачей, благо мы предсказали такой исход событий. Прозвучал тяжелый, басистый голос. Но не это самое страшное для обычных людей, аура этого типа просто начала вгонять в ужас людей и героев, они просто встали на месте. «А-а!» — кричал герой номер два, сжигая несколько Ному, которые парочкой ударов разрушили близ стоящие здания. Но герой также заметил и появившегося злодея, который скорее всего все за одного. Глупые малышки, стоит их потом наказать. Покачал я головой, когда заметил чуть в стороне вместе с некоторыми гражданскими Мама, Изуку и Розового с Кусыцукой. Видимо, они от кого-то узнали об операции и скорее всего от ушастого кролика. Хлоп-хлоп, действительно профессиональные герои. Проговорил все за одного, шагая через разрушенный дом к месту, где сражаются герои с Ному и хлопая в ладоши, тем самым высказывая свое уважение и скорее всего притворное уважение. Думаю, если бы не Руми и не Рюка с Ниджири, то герои быстро бы устали сражаться с таким количеством противников. Глава 88. Причудливый все за одного. Вы сражаетесь изо всех сил, чтобы защитить гражданских и наказать злодеев. Это повод для гордости, как и то, что вы до сих пор держитесь против моих Ному. Спокойно проговорил все за одного. Ты, голос топ-джинса дрогнул, а его глаза расширились, когда он увидел злодея. Но он быстро встал в боевую стойку, как и другие герои. «Сгори дотла!» — воскликнул Тодороки старший и начал поливать злодея огнем, но тот даже не шелохнулся, а после от злодея пошла воздушная волна, которая просто впечатала героя в стену, проломив ее. «Ты выглядишь сильным!» — с улыбкой сказала Руми, после чего резко подсела и ударом отправила очередного Ному в здание. А Ниджири со своей наставницей тоже не стояли без дела и вырубили парочку монстров. Потрясающие рефлексы, чего и следовало ожидать от топ-героини. Он снова захлопал в ладоши, но на этот раз его прервали гиперзвуковые волны от героя касатки, которые парализовали злодея на мгновение. Этим же воспользовалась Руми и быстро сократила с ним дистанцию. Лунные ножницы. Кролик запрыгнула на плечи злодея и крепко охватила его голову своими бедрами и начала тянуть вверх со всей своей сверхчеловеческой мощью, но это ни к чему не привело, так что она спрыгнула и ударом ноги отправила злодея в воздух, а уже там его встретил удар Леди Горы, который просто вмял его в землю. «Неплохо, отличная совместная работа», — прозвучал голос, будто не его недавно били ногами с силой, способной обрушить здание. Топ-джинс попытался обвязать злодея своими нитями, а после злодея начала бить Руми своими мощными ударами, сотрясающими землю и ближайшую округу. Также к избиению присоединился тигр. На все эти удары злодей почти не обращал внимания, но вот визуально он стал больше, видимо, использовал какую-то причуду. Все за одного, причуда типа излучения, позволяют владельцу красть причуды других людей и использовать украденные причуды как свои собственные, так и передавать их по желанию владельца. Для активации причуды владелец должен прикоснуться рукой к человеку с причудой. Позволяет использовать несколько причуд одновременно без ограничений, но это давит на тело пользователя. Существует опасность сойти с ума, если причуд слишком много. Деформация, причуда типа излучения, создает черную жидкость, вылезающую изо рта людей. После она обволакивает их и телепортирует по желанию владельца. Воздушная пушка – причуда типа излучения. Причуда позволяет отправлять мощные воздушные волны из рук. Мощность напрямую зависит от выносливости и силы владельца. Пружинистые конечности – причуда типа излучения. Позволяет пользователю накапливать и высвобождать силу, накручивая мышцы подобно спиральной пружине. Там было еще достаточно много разных причуд, но эти он использует в данный момент, что, собственно, я и увидел, когда плотно сжатый воздух вырвался из его рук и просто откинул всех героев, а здание позади них разлетелось на куски. «Че, что за сила?» – прошептал Джинс во все глаза, глядя на разрушение, словно ударил всемогущий. «Все за одного», – решил наконец-то поднять свою дряблую задницу и сделать хоть что-то. Усмехнулся я, повиснув в воздухе над героями, смотря прямо на злодея. «Не совсем геройские слова, не находишь?» – спокойно сказал он. «Твоя причуда интереснее всех остальных, думаю, она может пригодиться, хотя и не полностью подходит характеру Тамуры», – размышлял он. «Ты о Фейспалме. Этот тип выглядит разочаровывающе, слишком быстро впадает в истерику и часто действует импульсивно», – сказал я то, что думаю об этом парне. «Просто нужно было тянуть время и изучать его причуды, да и отвлечь его внимание на себя, чтобы герои могли разбираться с Ному и помогать некоторым гражданским. У каждого есть свои недостатки и его вполне могут пройти со временем. Все-таки он еще учится». В следующий момент в злодея влетела фигура всемогущего и раздался оглушительный грохот. «Я заставлю тебя заплатить за все твои злодеяния, все за одного», — кричал он, пытаясь ударить его кулаком по лицу, скрытой странной маской, но злодей без проблем смог удержать кулак, использовав парочку причуд. «Снова убьешь меня, всемогущий», — усмехнулся он, а после вновь раздался оглушительный звук шлепка, и он проломил своей тушкой здание насквозь от удара Руми, которая наконец-то смогла отвлечься от Ному, которых все еще было достаточно и которыми занимались другие герои. «Меньше слов, больше пинков», – воинственно крикнула она в ожидании хорошей драки. «Мирука, он очень опасен, будь осторожна». Не стал герой отказываться от помощи героини, а после посмотрел на меня. «Давайте отпинаем его втроем», – кивнул я, уже не волнуясь о других героях. Вокруг меня в видимом спектре забурлила аура, и я был готов бить морды. Это было неожиданно, но ничего страшного, все равно слишком слабо. Прозвучал спокойный голос выходящего из-под завала «все за одного», вот только его маска сломалась, показывая изуродованное лицо. «Герой Мирука, ты раньше не была такой сильной, твоя причуда развивается, интересно. Жаль, что она мне тоже не слишком подходит», — поправил он свой костюм. «Твой путь от бара занял значительное время, ты ослаб всемогущий, хотя и не так сильно, как я рассчитывал, что странно, учитывая, что ты в друзьях с человеком, который может исправлять некоторые причуды, он как-то помог, да, Каминари, знал бы ты, с кем водишься». «Замолчи, в этот раз я гарантированно засажу тебя за решетку», — крикнул всемогущий, и от его рывка в сторону врага появилась ударная волна, но тот только выставил руку и вновь выстрелил сжатым воздухом, отправляя героя в полет. После он замерцал, и удар Руми будто бы прошел сквозь него, он использовал другую причуду, которая увеличила его ловкость и скорость в целом, что даже оставило за собой остаточный след. «Не в этот раз», — не дал я ему навредить девушке и молниеносно ударил его по лицу электрическим кулаком, но злодей пусть и не увернулся, но довольно легко перенес последствия, просто проехавшись по асфальту с десяток метров. «Сильный удар, примерно 60% удара всемогущего в расцвете сил», — прокомментировал он мой удар, — «да я и знаю, что бил не со всей силой, а так для разминки. Воздушное давление, металлический скелет, пружинистые конечности, 6 взрывных причуд и 5 причуд физического усиления должно хватить на вас троих», — подсчитал он и направил руку на меня. «Компенсируешь качество количеством», — усмехнулся я. «Кен, дай и мне повеселиться», — крикнула кролик и хотела была отправиться бить морду злодея, но тот резко повернул руку на нее и выпустил похожую воздушную атаку, но в несколько раз сильнее. Земля буквально начала разрываться от давления такой силы, так что мне пришлось встать напротив девушки и поставить сильный электромагнитный барьер, который смог выдержать прямое попадание и большую часть силы воздушной атаки отправить в воздух, иначе целая улица оказалась бы разрушена, хотя даже улицы. «Смотрите, у нас появились зрители», — усмехнулся злодей, глядя на вертолет, с которого снимали прямой репортаж. «Надеюсь, нас хорошо слышат, потому что хочу заявить, что времена героев подходят к концу», — уверенно сказал он. «Герои только и умеют что забираться по телам других людей, чтобы возвыситься, не правда ли, всемогущий?» Вновь остановил он удар Ташинари, используя причуды амортизации, иначе бы просто улетел бы. «Ты взошел на вершину по телам тех, кто помогал мне, буквально калеча всех их, ломая всю выстроенную империю. Но теперь я буду ломать то, что построили герои, думаю, это честно. Все, что происходит сейчас, это цветочки, позже будет веселее. Я покажу, насколько герои слабы», — крикнул он и резко закрыл лицо руками, так как прямо туда должна была попасть горячая электрическая плазма. Обычный злодейский монолог, все и так понятно. «Ты обиделся на всемогущего из-за того, что он тебя победил и решил отомстить, ничего нового в этом нет. Пожал я плечами. Тебе никогда не понять меня всем вам, но я покажу нечто приближенное к отчаянию». Его рука начала расти, впрочем, как и он сам, и буквально за секунду он стал в несколько раз сильнее. «Я презираю тебя, всемогущий. Стоишь на верхушке общества, стоя на телах моих людей, какой там открывается вид, а?» Взревел он и атаковал, да так, что всемогущий даже среагировать не успел, как получил очень мощный удар, буквально уничтожив сотню метров вокруг их. Но вот второй удар я ему нанести не дал и остановил руку свой, покрытой молниями. «Хорошо говоришь, только вот забываешь, что сам далеко не безобидный щенок. Скольких ты убил, чтобы добраться до власти, сколько жизней ты сломал, идя своим путем, чтобы подумал твой брат, а?» Последнего он явно не ожидал и даже застыл, и получил удар в грудь, отправивший его в небо. «Я знаю о твоем брате и вашем противостоянии», — сказал я, сравнявшись с ним в воздухе, пролетая мимо вертолета, и вновь нанес удар, чьи отголоски явно слышал весь город. «Знаю, как ты поступил с ним и что он до последнего сражался против тебя», и бам! Огромный фиолетово-белый взрыв поглотил все небо над городом, все за одного, явно немного разозлился. Этот взрыв появился прямо рядом со мной, злодей явно перестал играть и действительно стал серьезным, и если бы я на секунду не принял свою энергетическую форму, то мог бы и руки лишиться, да и парочку других конечностей. Это был далеко не обычный взрыв, а буквально сконцентрированный, похожий чем-то на уменьшенную ядерную боеголовку, но без ее обычных последствий. Сам он упал на здание и просто сделал в нем дыру, а после вновь взорвал и вышел из нее, но на него сразу насел всемогущий, который сразу отхватил от него вместе с Руми. «Кен, ты в порядке?» — заметила меня Руми с явным беспокойством, которого раньше я не видел. «Этот взрыв был очень мощным. Ты выжил», — констатировал злодей. «Этот удар содержал накопленную энергию от некоторых моих причуд, и ты все еще жив. Это был мой козырь, который мог бы убить всемогущего даже в расцвете сил», — с непонятными эмоциями сказал он. «Он не я, Кеничи явно сильнее», — сказал всемогущий, улыбнувшись своей улыбкой, но вот его глаза сияли силой. Его слова слышали все, ведь вертолет как раз и парил над нами, да и я с помощью причуды сделал так, чтобы нас слышали и герои, и зрители, так как это сражение идет в прямом эфире. «Нужно показать, что злодеи не победят. Я вижу, значит, вы оба должны умереть, чтобы мое дело могло жить. Тамура, смотри, как твой учитель сражается. Смотри и учись. Смотри, как жалкий всемогущий ничего не может сделать. Заткнись. Все, что ты можешь, это разрушать, манипулировать, красть, а твое отношение к людям — мерзавец», — сказал он, и его рука засветилась ярким светом. Он начал черпать еще больше энергии из один за всех. «Я уже слышал подобные слова раньше от твоей наставницы, как ее звали, Нана Шимура». После этих слов глаза героя расширились, но после он посмотрел на меня и выдохнул. «Она все время болтала о своих идеалах, и что с этого вышло? Она ничего не смогла добиться. Для того, кто в одиночку защищал всех, такой позор. Кто сказал?» — послышался голос. «Мидори, твои слова лишь трепет ослабленного злодея, который ищет возможность улизнуть», — сказала Изуку с ярко светящимися серебряно-зелеными глазами. Вокруг нее бурлила аура одного за всех. «Эти идеалы тебе никогда не понять. Тому, кто всегда живет во тьме, боясь смотреть на свет, тому, кто всегда боится оглянуться, чтобы не столкнуться с погубленными невинными, ты просто жалкий огрызок человека, мне тебе жаль, все за одного. Ты девочка, так это ты преемница всемогущего, я думал между Каминари и тобой и оказался прав», — спокойно сказал он, но я чувствовал, как в нем поднималась ярость и гнев на всех нас. Наша цель – пошатнуть доверие героям, и, видимо, нужно поставить точку. Скоро в глобальной сети окажется вся грязь вашего геройского общества, и ничего сделать с этим вы не сможете. И еще, знаешь, что? Шигара Китамура, внук твоей наставницы, ахах, засмеялся он, глядя на лицо всемогущего. Что, Эн не может? Странно воскликнула Изуку, и ее глаза резко вернули свой прежний оттенок, и она упала на колени, точнее должна была упасть, если бы я ее не подхватил. Изуку, милая, ты как? Спросил я, ее держа на руках. Кен, я нормально, просто спать, умен. Закрыла она глаза и отключилась. Странно, но с тобой все хорошо. Покрылся я молниями и быстро оказался в стороне, где были девочки. «Уносите Изуку, о вашем поведении потом поговорим», — сказал я, глядя на бледные лица мамы и остальных. «Кент, и он опасен, но я хочу помочь», — захотела мама сказать глупость, но я чмокнул ее в губы, тем самым остановив. «Не неси глупости, он не ваш уровень, просто уходите подальше. Если бы я не перенаправлял его воздушные снаряды, то и это место могло оказаться уничтоженным», — сказал я и вернулся, заметив, что всемогущий немного сдулся. Если бы я не помог ему вылечить его рану, то он выглядел бы намного хуже. «Ладно, хватит слушать твои злодейские речи, я думал, что ты расскажешь, чего добиваешься, но ты несешь чушь», — проговорил я, идя в сторону злодея. «Всемогущий, помоги раненым, Руми, ты тоже. Понимаю, что ты хочешь отвесить ему пинка, но ты должны была понять, что он слишком силен для тебя. Ахах, смотри, всемогущий, даже ребенок заступается за тебя, тебе будет больно, если он умер». Договорить он не успел, так как получил довольно мощный удар в лицо и просто врезался в асфальт, создав огромный кратер. «Все за одного, ты слабак», — констатировал я, — «а я не показал и половины своих возможностей. И знаешь, почему ты проиграешь? Потому что я здесь», — уверенно сказал я, покрывшись молниями, а мои глаза ярко засветились. «Невозможно», — прошептал он, почувствовав буйство моей ауры, и в следующую секунду в него попал шар электроэнергии, который вновь создал еще больший кратер. «Мда, этот бой уничтожил несколько улиц, хорошо, что не город», — сказал я, посмотрев на разрушение. «Мы довольно далеко ушли от места, где изначально сражались герои Сному, но я все еще мог видеть макушку горной леди». Достав из своего домена препарат, уничтожающий причуду, я сразу вколол его в руку злодея. «Злодей вряд ли очнется в скором времени, так что я пойду помогу остальным», — махнул я рукой всемогущему, который с непонятными эмоциями смотрел на тело его врага, и в следующий момент появился уже возле группы героев.